Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей сегодняшней передаче речь пойдет об очень интересной оздоровительной системе. Называется эта система «Оздоровительная система Кацуза Ниши». Кто такой автор, создатель этой системы Кацуза Ниши? Что это за система? Почему она привлекла внимание многих и многих людей? Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Итак, оздоровительная система Кацуза Ниши. Во-первых, почему именно система? Но многие из вас прекрасно понимают, что когда речь идет о человеке, то мы прекрасно представляем, что это сложная, тонкая, удивительная система. Именно система. Мы знаем из ведических источников, что наше тело, человек – является сосредоточением суммы многих тел. И, конечно, самое важное, определяющее значение в том, как человек проживает, как он совершенствуется или не совершенствуется, зависит его духовное состояние, то есть состояние той субстанции его, той части, которая является основополагающей – душа. Вот почему, говоря о системе Кацуза Ниши, мы говорим о системном подходе. И Кацуза Ниши, я бы сказала, достаточно интересно, грамотно решает эту проблему. Конечно, когда я впервые познакомилась с этой системой, это был 89-90 год, то, конечно, я ее восприняла со всеми ее положениями абсолютно точно, как мне ее преподнесли. Распространитель, талантливый распространитель этой системы Майя Федоровна Гагулан, которая на себе испытала целительное воздействие, лечебное воздействие этой системы, стала проповедовать эту систему после того, как практически из безнадежного состояния с помощью этой системы она стала здоровым, активным человеком, которая стала нести людям знания. Мне удалось сотрудничать с Майей Федоровной Гагулан в течение 2,5 лет в стенах Московского университета. Но впервые с этой системой я познакомилась по очень маленькой книжке, которая была издана в Минске в 1978 году. Автор ее Ватанабе. И называлась она так: «Рак можно предотвратить и вылечить». Это была очень и очень краткая информация, как бы выдержка из огромных трудов Кацуза Ниши. И в основном внимание уделялось гимнастике, которая составной частью входит в эту систему, и, конечно же, давались основополагающие принципы этой системы. С тех пор прошло много лет, и сейчас очень многие люди знакомы с этой системой и приняли ее на вооружение. Но я хочу сказать, что по прошествии нескольких лет, познакомившись с аюрведой, со многими ведическими знаниями, сейчас уже к этой системе я отношусь не то чтобы критически, но понимаю некоторые моменты, которые Кацуза Ниши, ну, возможно, не счёл нужным включить в эту систему. И, в частности, я говорю о вегетарианстве. Кацуза Ниши допускает употребление мяса и мясных продуктов. И мне кажется, что это, конечно же, особенно когда люди заболевают раком, а Кацуза Ниши все свое внимание направил на то, чтобы излечивать рак и, конечно же, в первую очередь предупреждать. Вот в этом смысле я как бы не согласна. Я считаю, все-таки я убеждена на 100%, что для того, чтобы предотвратить заболевание онкологическое и тем более потом лечить его, нужно абсолютно на 100% исключать из питания плоть убитых животных. Но теперь давайте поговорим все-таки, как возникла эта система, кто такой Кацуза Ниши, и затем о основных принципах этой оздоровительной системы. Кацуза Ниши по профессии первоначальной не был медиком и не был врачом. Он был по профессии гидромехаником. Ну, и как это часто бывает, был достаточно слабым, болезненным мальчиком, потом юношей. У него был целый букет заболеваний, и врачи даже в такой стране, как Япония, где медицина находится на достаточно высоком уровне, никак не могли справиться с его заболеваниями. И тогда Кацуза Ниши решил сам заняться своим лечением. Будучи человеком, в общем-то, образованным, технически грамотным, мыслящим, умеющим анализировать, он принялся за изучение огромного количества источников по оздоровлению, по естественным методам оздоровления, по медицине. И, как упоминается в книге, он изучил, ну, изначально где-то порядка 70 тысяч источников. Безусловно, в список этот наверняка входила и аюрведа, и вы потом поймете, почему это так, и китайская медицина, и египетская, и средневосточная медицина. Короче говоря, все традиционные древние направления медицины. Он изучал средневековые методы подхода в лечении и, естественно, современные методы. Вот проанализировав все эти источники, он выбрал порядка 300 источников, на которых и остановил свое внимание. Вот после того, как Кацуза Ниши изучил эти источники, он пришел к выводу, что самое главное в нашей жизни – и то, что приводит человека к заболеваниям, это то, что человек теряет связь с природой, с источником жизни. Он не упоминает о том, что люди, которые теряют веру в Бога, по сути дела, теряют источник самой высшей живительной духовной энергии. И, конечно, это не может не сказываться на его физической оболочке. Физические заболевания, как мы с вами знаем, это уже следствие того, что происходит дисгармония. Кацуза Ниши анализировал и изучал причины заболевания раком. Но прежде всего он провел статистику и установил, что в 1938 году смертность от рака была поставлена на 10-е место. В 1948 году это уже было 5-е место. И к 60-м годам смертность от рака занимала уже 2-е место после сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, такая, я бы сказала, ситуация не могла навести Кацуза Ниши на мысль о том, что надо принимать какие-то очень срочные, действенные, активные меры. И Кацуза Ниши, анализируя современное состояние медицины, пришел к выводу, что медицина, которая стала медициной дифференцированной, изучающей, скажем, отдельное заболевание или рассматривая отдельный орган, грубо нарушает идею целостности человек, природа, Бог. И, конечно, первым его основным таким подходом стало именно целение. Это то, что лежало в основе любого древнего подхода и в аюрведе, и в тибетской медицине, и в египетской, и в любой другой традиционной медицине. Ну, до сегодняшнего дня и Кацуза Ниши прекрасно себе это представлял. Рак считался и считается сейчас абсолютно неизлечимым заболеванием. Кацуза Ниши пришел к такой мысли, что на самом деле рак — это как бы, ну, венец, в кавычках можно так сказать, конечный итог всех заболеваний, которые накапливаются в человеке. А мы знаем, что по аюрведическим понятиям заболевания возникают за счет того, что человек становится как бы складом, где откладываются непереваренные, нетрансформированные продукты питания в организме человека. Они складываются в том месте, которое для данного человека как бы наиболее уязвимое. Как мы говорим, где тонко, там и рвется. И вот уже недополучение здоровой нормальной энергии приводит постепенно к истощению того или иного органа или той или иной энергетической зоны. Кацуза Ниши объявил, что существует, изучил два вида опухолей – доброкачественные и злокачественные. Но клетки первых – это типа бородавок, жировики. Они стремятся отделиться от остальных клеток организма, которые быстро разрастаются, образуя везде новые клетки, так называемые метастазы. И вот эти доброкачественные опухоли, они, в общем-то, излечимы при правильном образе жизни, при правильном подходе к именно использованию естественных методов, эти опухоли способны рассасываться. И вторая разновидность – это злокачественные опухоли, которые, в свою очередь, разделяются на два вида – эпителиальные, которые поражают внешнюю поверхность органов, кишечный тракт, внутреннюю поверхность сосудов, а также кожу, слизистую оболочку, и неэпителиальные, которые поражают мускулы, кости, кровь и так далее. Вот первая разновидность злокачественных опухолей называется раком, вторая называется саркомой. Причем эпителиальный рак, он может развиваться во всех органах, имеющих эпителий. Кожа, язык, слюнные железы, зев, носоглотка, щитовидная железа, молочные железы, пищевод, легкие, бронхи и так далее. Но если внутри эпителиальный рак растет, он проникает в другие органы через лимфатические железы и кровеносные сосуды. Мы все прекрасно знаем, что очень часто при хирургическом вмешательстве, чтобы приостановить рост раковых клеток, перерезают некоторые лимфатические пути, как бы останавливая этот рак. И, по сути дела, вот рак, распространяющийся внутри организма, напоминает как бы такой огонь, пожирающий соседние дома и распространяющийся на дальние расстояния. Но в частности, рак, который возникает в желудке, распространяется на печень, кишечник, которые расположены рядом, проникают во все внутренние органы через лимфу, как я сказала, кровь, и в конце концов до основного органа это костный мозг и головной мозг. Современная методика не позволяет определять рак на ранних стадиях. Вот почему рак и считается неизлечимым. Его обнаруживают уже в лучшем случае на второй стадии, в худшем случае на третьей, на четвертой стадии. И на сегодняшний день диагностика рака, по сути дела, не так далеко продвинулась. Вот почему Кацуза Ниши предлагает профилактику онкологических заболеваний, профилактику любого заболевания, то, что мы называем превентивная медицина. Итак, Кацуза Ниши поставил перед собой вопрос. Действительно ли рак – это неизлечимое заболевание? И Кацуза Ниши со всей определенностью, используя знания, которые он получил из источников, используя свой личный опыт и свою практику, сказал: нет, рак можно лечить, рак можно предотвращать. И даже в случае очень серьезных симптомов, когда рак уже заходит в свою такую стадию довольно серьезную, Кацуза Ниши все-таки утверждает: да, можно справиться с этим заболеванием. Но прежде всего Кацуза Ниши на уровне вот своего взгляда решил понять, что же приводит к этому заболеванию. И здесь в качестве первой причины Кацуза Нишу посчитал, что одной из основных причин является накопление окиси углерода и нехватки кислорода в организме человека. Мы все прекрасно знаем, что процессы обменные, процессы расщепления, трансформации, синтеза, то есть процессы метаболизма протекают в нашем организме обязательно в присутствии кислорода в жидкой среде. Так вот, по теории Ниши, рак образуется в результате того, что в организме происходит из-за недостатка кислорода повышенное образование, накопление окиси углерода, СО. В 1928 году доктор Вурбург заявил, что энергию раковым клеткам дает процесс ферментации, а это бывает при отсутствии кислорода. Нехватка кислорода вызывает нарушения в нормальных клетках и создает предпосылки для образования раковых клеток. Ту же мысль высказывал французский ученый медик Рауль Эстрепа в работе «Изучение этиологии рака». Если искать основную причину различных заболеваний, то окажется, что она заключается в токсине, носящем страшное название – окись углерода. Эта точка зрения подтверждает теорию Ниши. Согласно современной медицинской науке, потребляемые нами продукты сначала превращаются в глюкозу, затем в уксусную кислоту, затем в муравьиную кислоту и, наконец, в углекислый газ и воду. То есть для каждого химика и биохимика это такая достаточно простая реакция, конечным результатом которой является углекислый газ CO2 и вода H2O. Конечно, для того, чтобы образовались эти конечные продукты, нужно определенное количество кислорода. Мы сами прекрасно понимаем, что этот кислород мы получаем с дыханием, естественно, с пищей и, конечно же, через кожный покров. Что происходит в нашей жизни? Конечно, загрязненный воздух. Конечно, то, что человек оказался одет в плотные одежды. Его нога, которая по природе своей должна быть нога, ногая, одета в жесткую обувь. Мы живем в таком климате, когда мы вынуждены и зимой одевать и на голову теплую одежду и так далее. И, кроме того, синтетическая одежда, которая препятствует проникновению кислорода, вот к кожному покрову в частности, конечно, все это приводит к тому, что в нашем организме происходит недоокисление продуктов, которые мы получаем. Кроме того, я должна еще добавить, что мы, в общем-то, не умеем грамотно дышать. Ведь не зря в Индии существует целая наука о правильном дыхании. Вот все эти причины приводят к тому, что доступ кислорода уменьшается, и внутри нашего организма, вместо того, чтобы образовывался углекислый газ CO2, образуется токсичный продукт CO. Ну и в результате этого в организме, вместо того, чтобы шел распад на конечные продукты углекислый газ и вода, образуется щавелевая кислота. И таким образом щавелевая кислота, вступая дальше в реакцию, образует соли щавелевой кислоты, которые откладываются как соли в разных участках нашего организма. Ну, предположим, если смотреть на данные современной биохимии, то в организме, скажем, из накопившегося количества окиси углерода может раствориться всего 0,8 или 1,8, то есть вот в таких пределах миллиграмма процентных окиси углерода. Остальная окись углерода остается в организме. И, естественно, окись углерода уже влияет на образование токсичных продуктов в нашем организме. Вот, подытоживая сказанное, мы заметим, первым основным положением, которое вывел Кацузу Ниши, это недоокисление продуктов в организме и избыточное образование токсичного продукта окиси углерода, СО. Второй причиной, которую Кацузу Ниши объясняет возникновение заболеваний в процессе жизни человека, приводящих в конечном итоге к возникновению онкологического заболевания, это нехватка витамина С. Ну, еще доктор химических наук, лауреат Нобелевской премии, химик Полинг, который изучал влияние витамина С на здоровье человека, отмечал, что в отличие от многих млекопитающих, человек не может синтезировать в своем организме витамин С или, по крайней мере, синтезировать его в достаточном количестве. Поэтому биохимики считают, что для сохранения жизни ежедневно с пищей должен непременно вводиться этот витамин. Трудно понять, почему человек обладает свойством в недостаточном количестве вырабатывать данный витамин. Но Кацузу Ниши достаточно так однозначно утверждает, что не способен человек синтезировать витамин С. Но, тем не менее, в утробе, пока развивается человек, происходит синтез витамина С. Потом, когда человек уже рождается, проходит такой грудной возраст, он теряет эту способность вырабатывать витамин С. Но вы знаете, когда я уже размышляла потом над некоторыми положениями Кацузу Ниши, которые я приняла безоговорочно на начальном этапе, я думала о том, что так же, как человек, когда начинает употреблять мясо, подавляет функции толстого кишечника, его способность синтезировать витамин В12, конечно, научно это не подтверждено, поэтому я не могу утверждать стопроцентно, но думаю, что потребление человеком мяса также подавляет его способность синтезировать витамин С в организме человека. Вот эта мысль еще раз подтверждает, что вегетарианское питание, оно является очень мощной профилактикой онкологических заболеваний. Итак, вернемся ко второму положению Кацузу Ниши, которое он выдвигает. Нехватка витамина С в организме человека создает эту проблему, создает предпосылку заболевания онкологическими болезнями. Но Кацузу Ниши при этом считает, что животные такой способностью, особенно травоядные, они обладают в течение всей своей жизни. И это, на мой взгляд, как раз и, в общем-то, может подтвердить вот ту гипотезу, которую я высказала, что живые существа, которые не поедают плоти животных, они сохраняют эту способность вырабатывать витамин С. Но даже если мы стали вегетарианцами и употребление витамина С недостаточно, то, я думаю, надо учесть это в профилактике заболеваний и, в первую очередь, онкологических заболеваний. Конечно, здесь мы тоже не можем, ну, в соответствии с теорией Кацузу Ниши, так беспрепятственно в неограниченном количестве потреблять витамин С, потому что мы знаем, что витамин С придает кислый вкус пищи. А если мы относимся к категории пита-доши, и у нас к тому же повышена пита-доша, то мы прекрасно понимаем, что баланс кислого в нашем организме нарушен. И вот здесь надо очень разумно и очень, как бы продумав это все, использовать вот это положение о нехватке витамина С. Но будем считать, что да, в огромном количестве те люди, которые потребляют мясо, испытывают недостаток витамина С. И вот, кстати говоря, недостаток витамина С, он вызывает и подкожное кровоизлияние, потому что отсутствие витамина С влияет на слабость стенок сосудов. И, естественно, приводит не только к наружному кровоизлиянию, к слабости капилляров и сосудов, но и к слабости сосудов внутренних, которые часто могут вызывать внутреннее кровоизлияние. Значит, итак, второе положение, которое Кацуза Ниши выводит как причину возникновения рака – недостаток витамина С. Третья причина – это запор, который вызван анемией кишечника, ослаблением деятельности желудочно-кишечного тракта, и связан он с малоподвижным образом жизни. Современная цивилизация, которая увеличила наши, так сказать, удобства, это транспорт, машина, это сидение на работе, это малая, так сказать, подвижность наша, подвижность в природных условиях, все это приводит к тому, что у людей возникают запоры. Эту причину он ставит на третье место. Ну и то, что мы называем запором, причиной Кацуза Ниши считает расширение привратника. Привратник – это клапан, который находится в желудке и отделяет полость желудка от 12-перстной кишки. 12-перстная кишка – это уже начало тонкого кишечника. В результате того, что мы имеем неправильную осанку, у нас у всех проблемы с позвоночником, особенно в поясничной грудной области, имеется ослабление пятого грудного позвонка. А этот пятый грудной позвонок, он связан как раз с клапаном, с привратником желудочным. И вот при ослаблении пятого грудного позвонка ослабляется этот клапан, и фактически идет заброс желудочного сока, вот этой кислой массы, забрасывается в кишечник, в 12-перстную кишку, где должна существовать щелочная среда для того, чтобы правильно происходил процесс пищеварения. И в этом случае нарушается кислотно-щелочное равновесие, которое и приводит к тому, что процесс и расщепления, трансформации, и процесс синтеза, и процесс всасывания в тонком кишечнике нарушается. Вот. И что получается? Что при регулярном повторении вот этого заброса и возникают запоры, то есть естественный процесс сокращения мышц кишечника нарушается, становится вялым, порой возникают судороги в мышцах кишечника, следовательно, нарушается всасывание в кровеносных сосудах кишечника, и отсюда уже питание организма тоже нарушается. Мы можем очень много есть, но, как говорят, не в коня корм. И происходит накопление вот этой массы в организме. Это нонсенс, когда человек не имеет стула раз в сутки. Норма, самая такая хорошая норма, это дефекация 2 раза в сутки. У некоторых людей 2-3 раза, особенно если они потребляют мясо, то, как мы знаем, при запорах начинаются бурные процессы гниения. Опять же, процессы гниения приводят к образованию токсинов, шлаков, и отсюда уже прямой путь к возникновению раковых заболеваний. Итак, это третья причина. И, наконец, четвертую причину, которую указывает Кацуза Ниши, это исчезновение в организме человека так называемого лаб-фермента. Что такое лаб-фермента? Лаб-фермент, он позволяет все время продуцировать и держать в нормальном состоянии ту оболочку клетки, которая держит эту клетку в нормальном здоровом состоянии. Это полноценная оболочка из ренина позволяет тому, что процессы обмена внутри клетки, снаружи клетки происходят на полноценном уровне. У большинства людей среднего и пожилого возраста, вы, может быть, замечали, на коже появляются такие пятна. Вот эти пятна, они как раз свидетельствуют о том, что в оболочке клетки уже недостаток ренина происходит. Это симптом следствия образования уже и накопления окиси углерода, о которой мы говорили с вами. Французский ученый Жан Теннер установил, что у раковых больных оболочка, которая окружает клетки, она практически изношена и ослаблена. И Теннер писал, что все-таки в детском возрасте, в молодом возрасте в меньшей степени люди подвержены заболеванию рака, поскольку полноценная оболочка этих молодых людей предотвращает возникновение рака. К сожалению, в наше время, в последние годы, мы констатируем печальный факт, что заболевают раком и дети, и молодые люди. И мы знаем прекрасно, что следствием такого, то есть причиной такого явления является повышение радиоактивности окружающей среды, которая становится все время постоянным таким дамокловым мечом в результате постоянных испытаний, атомных, ядерных испытаний и на земле, и в воздухе, и в воде. И, к сожалению, это уже как, знаете, знамение Кали-юги. Деградация, которая происходит извне, она приводит к деградации человеческого организма, потому что возникновение раковых заболеваний в молодом и в юном возрасте, особенно рак крови, лейкемия, от этого заболевания сейчас умирают очень многие дети, юноши, молодые люди. Итак, Кацузо Ниши считает, что все-таки вот содержание этой оболочки, которая состоит из ренина, в нормальном, здоровом состоянии, можно отнести к профилактике онкологии. Кацузо Ниши установил, что ослабление этой оболочки, нехватка ренина объясняется, вот если говорить о таком элементном влиянии, из-за нехватки в организме элемента магния. И таким образом, магний играет очень важную роль. Потребление продуктов, содержащих магний, тоже является профилактикой раковых заболеваний. Кроме того, чрезмерное потребление сахара, спиртных напитков ведет к разрушению, отвердеванию, атрофии вот этого элемента ренина, который, в свою очередь, приводит к атрофии кровеносных сосудов. И в конечном результате увеличение окиси углерода как замкнутой цепочки через разрушение ренина, в свою очередь, приводит к увеличению окиси углерода в крови. И таким образом кровь не может полноценно питать человеческий организм. Итак, Кацузо Ниши вывел 4 причины. Я кратко повторю их. Первая причина – это избыточное образование токсичного продукта в организме человека – окиси углерода, СО. Вторая причина – это нехватка в организме человека витамина С. Третья причина – распространение запоров и слабой работы кишечника. Третья причина – разрушение фермента ренина, который входит в оболочку клетки. Сегодня на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. В следующей передаче мы будем говорить о тех методах лечения, которые Кацуза Ниши предлагает нам. И в завершении нашей передачи я хочу сделать такое предложение нашим радиослушателям. Поскольку очень важной частью в системе Ниши является его оздоровительная гимнастика, то я предлагаю нашим радиослушателям, я приглашаю их на занятия в нашем зале, спортивном зале на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова 23 апреля в четверг прийти к 18:45 минутам в этот зал, и я проведу занятия и обучу вас этой гимнастике Кацуза Ниши. Естественно, для всех желающих. Для того, чтобы вам определиться, вы можете позвонить по телефону. Запишите, пожалуйста, эти телефоны. 939-50-69. Еще раз повторю. 939-50-69. И второй телефон, по которому вы можете позвонить либо утром, либо вечером до 10 вечера. 366-79-76. Пожалуйста, кто захочет освоить эту гимнастику, я жду вас. Еще раз повторяю, 23 апреля в 18:45 на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова по адресу улица Маховая, дом 8. Я буду ждать вас. Итак, всего доброго. Наша передача закончена. Ее подготовили и провели звукорежиссер Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Пазняк. До скорой встречи. Хари Кришна.